что центром наступления на гражданские права является сама правительственная власть, обобщали в научном мире. Нарастающий кризис доверия, усиление неблагополучия вели к большим переменам в социальной психологии американского общества. Качественно новый характер приобретали неудовлетворенность трудящихся своим жизненным положением, разочарование во многих институтах капиталистического общества, в американском образе жизни. В 1973 году впервые в истории опросов общественного мнения число недовольных внутренней обстановкой превысило в США половину населения. В преддверии 200-летнего юбилея страны так считали 61% американцев. В 1966-76 годах количество людей, чувствующих себя отстраненными от происходящего вокруг, выросло в 4 раза. Около 2/3 американцев в юбилейный год не сомневались, что люди, обладающие властью, используют ее в своих интересах. Лишь 1 из 10 граждан выразил полное доверие исполнительной власти. А в начале 1974 года «Нью-Йорк Таймс» обнаружила, по престижу профессии конгрессмены занимают последнее место. Предпоследнее – мусорщики. В такой обстановке не стали сенсацией выводы профессора Инкеля, представленные съезду Американской социологической ассоциации. Между тем указывалось на процессы, не имеющие прецедента в новейшей истории Соединенных Штатов. Средний американец считает, что такие институты государственной власти, как президентство и Конгресс, все меньше и меньше справляются с возложенными на них функциями. Не подлежит никакому сомнению, что прежнее исключительно высокое мнение американцев о своей государственной системе, их исключительная уверенность в том, что они способны принимать активное участие в политическом процессе страны и оказывать личное влияние на политику, все это резко пошло на убыль. 200-летний юбилей прошел в Соединенных Штатах безрадостно, вяло. Чему радоваться, если правящая администрация, которая унаследовала инфляцию в 12% и безработицу в 5,4%, сдавала дела с такими трудами. Наивысшая инфляция в истории Соединенных Штатов в мирное время. Наивысшие учетные ставки за весь 20 век. Резкий спад в жилищном строительстве. Застывшая во льдах кризиса экономика. Перспектива громадного роста безработицы. Спад во внешней торговле. Эту мрачную картину, нарисованную «Нью-Йорк Таймс», напоминал сам председатель торжеств президент Форд. Его президентство вошло в историю уже тем, что в Америке впервые за все время опросов населения на поверхность вышел кризис веры людей в перспективу на будущее. Дал трещину столь присущий американцам оптимизм. Большинство перестали верить, что дела в стране и дела их собственные станут лучше. Вести о неблагополучии, казалось, шли отовсюду. Только за 1974 год преступность выросла на 17%. Самый крупный скачок по статистике ФБР. Исполнительная власть била рекорды в сражениях с законодательной. За первые 10 месяцев президентства Форд 33 раза накладывал вето на законопроекты, пытаясь в основном срезать деньги на социально-экономические нужды. К декабрю 1976 года накопилось уже 42 вето. Так и правил в год юбилея Форд, который вел страну под лозунгом «Исцелимся от невзгод». Исцелял большей частью словами.